Глава 6. Родня. Кольцо из фигур с глухим рычанием медленно сжималось вокруг нас. Человекообразные существа с глазами, горящими бледно-зеленым огнем, двигались, словно сломанные марионетки. Порыв ветра отогнал небольшое облако, закрывающее месяц, и мне стало не по себе. Нас окружало около 30 тварей с ртом, полным клыков, которыми можно перегрызть руку в пару мгновений. «Гаки», — едва слышно произнесла Мэйлин, и также тихо выругалась. Ее ноги сместились в боевую стойку, а рука легла на рукоять Дзяня. «Кто?» Я не сразу понял, что она сказала, занятый тем, что пытался проанализировать свои ощущения. Больше всего меня смущало то, что голодные духи вокруг меня молчали, а не призывали уничтожить тварей. «Голодные духи, одетые в плоть». Меня словно ударили под дых, когда я услышал слова акулы. Твари остановились и тихо рычали на нас, но при этом не пытаясь напасть. Мертвое тело Шао на моих плечах, куча мертвецов на площади и эти кровожадные чудовища. От всего этого мои надпочечники вырабатывали адреналин в промышленных масштабах. Мне хотелось напасть, наплевав на все, но мозг работал по полной. Не факт, что мы вдвоем сможем прорваться, а бессмысленная гибель в мои планы не входила совершенно. Звук ломающихся под ногами костей, раздавшийся за спинами Гаки, вывел меня из трансового состояния. К нам приближался еще кто-то, и этого кого-то твари явно очень боялись. Цепь существ разорвалась, и из тени к нам вышел звероватого вида мужчина в широких белых штанах. Он был настоящим гигантом, ростом, наверное, метра под два, а его бугрящимся мышцам позавидовали бы даже бойцы, постоянно сидящие на стероидах. Его длинные пальцы заканчивались острыми даже на вид когтями. Наголо выбритая голова и жутковатое ожерелье из черепов на его груди лишь усиливали первое впечатление. Темные глаза без белков внимательно смотрели на нас. Он разглядывал меня и Мэйлин, словно неведомых зверей, а сам при этом поглаживал по голове одну из тварей, которая ласкалась к нему, словно верная псина. От такого зрелища по моему позвоночнику пробежала волна мурашек. «Как интересно!» Голос мужчины обволакивал и успокаивал. Я чувствовал в нем нечто близкое и родное. «Вчерашние детишки разгуливают одни ночью. А ведь в это время столь много желающих полакомиться таким сладким человеческим мясом!» Он широко улыбнулся, показывая зубы, и от его улыбки меня пробрал холод. Длинные острые клыки сверкали своей белизной в призрачном лунном свете. «Мое почтение, старший, но нас не представили». Я чуть склонил голову, отдавая поклон уважения, но при этом не сводя с него глаз. В ответ на мои действия он оглушительно расхохотался. «Вежливый, может, еще и не глупый. Ответь на вопрос, почему вы еще живы? Почему мои гончие вас не растерзали?» Он говорил именно со мной и задавал вопрос мне. «Значит, ответ во мне». Ноздри мужчины раздувались, словно он впитывал наш с Мэйлин запах. Мой разум скользнул в странное подобие транса. Я понимал, что совершенно не боюсь это существо. Назвать его человеком у меня даже в мыслях не поворачивался язык. Он ощущался большим сгустком темной и такой знакомой энергии. А потом я словно услышал слова доброй бабушки Орданы. «Голодные духи всегда с тобой. Корми их, и они отплатят тебе добром». Через меня словно пропустили безумное количество энергии, а духи на самом краю сознания шептали мне что-то одобрительно. Я поднял склоненную голову и посмотрел прямо в его бездонные глаза. «Потому что ты такой же, как и я. Мы с тобой родня. Одно царство оставило в наших душах свою отметку». На губах мужчины заиграла довольная улыбка. Мой ответ ему явно понравился. «И кто же я?» «Владыка голодных духов и одновременно Гуйдзин. Один из тех, в ком когда-то текла кровь кланов крови, как и в нас». «Брось еду для моих зверушек и уходите. Вам тут не место». Он ткнул пальцем на тело Шао. «Прости, старший, но не могу. Он наш командир и заслуживает достойного погребения. Он погиб как настоящий воин, сражаясь с врагами империи». Я смотрел на него немигающим взглядом. «Еще остались верные долгу потомки. Пусть будет так. Я вас отпущу. Но ничего не бывает просто так. Ты, — он ткнул пальцем в Мэйлин, — сразишься с 5 гончими. Справишься, и вы уйдете. Нет?» Он облизнулся так, что сразу стало понятно, его язык намного длиннее человеческого. «Станешь моей пищей». «Нет, Ян, я согласна». Мэйлин перебила меня, не дав мне сказать ни слова. Поклонившись этому чудовищу, она спросила, обнажая свой дзянь: «По очереди или все сразу?» От нее веяло уверенностью и жаждой боя. Она хотела убивать. «Разве в этом мире что-то бывает честным?» Гигант улыбался и тут же резким голосом отдал приказ «Взять!» Неизвестно, по какому принципу и как он отобрал тех, кто будет атаковать, но 5 чудовищных тварей рванули словно торпеды на Мэйлин, стоящую с обнаженным клинком. Глухое рычание превратилось в крик боли, когда девушка, скользнув в сторону, одним движением отрубила одной из человекоподобных тварей ноги и тут же крутанулась вокруг себя, срисовывая, где находятся остальные чудовища. Акула двигалась, словно танцуя. Ее острый клинок, наполненный энергией воды, рубил плоть и кости, словно бумагу. Каждое движение несло покой тем, кто своими делами заслужил лишь такое существование, что намного хуже смерти. Не прошло и минуты, как перед ногами моей кровавой сестры лежало 5 изрубленных на куски тел. А она застыла в замысловатой стойке, словно статуя. «Идемте, детишки!» Гигант махнул рукой, призывая нас следовать за ним. Увидев, что мы идем, он хмыкнул, видя, что Мэйлин так и не убрала клинок в ножны. А потом бросил короткий приказ «Жрать!». Словно стая пираний, голодные духи, воплощенные в телах, ринулись пожирать тела сгоревших крестьян и своих бывших товарищей. От мерзкого хруста разгрызаемых костей меня чуть не вывернуло, но контроль сделал свое дело. Отвращение — это всего лишь еще одна эмоция. «Меня радует твой прогресс, мой мальчик». «Как вас зовут, старший?» «Когда-то меня звали Блистательный Кулак Чан, а сейчас я лишь один из аристократов царства голодных духов». «Вы так вкусно ощущаетесь, особенно девочка. С каким удовольствием я бы вонзил свои клыки в ее сладкую плоть. Но даже у таких, как я, есть честь. Тебя-то я бы все равно не стал есть. Я же не каннибал пожирать родичей». Мэйлин странно посмотрела на меня, а до меня дошел весь смысл сказанного этим чудовищем. Для него я такой же владыка голодных духов, как и он сам, пусть и рожден в этом мире. Проводив нас до выхода из долины, гигант показал нам дорогу, по которой мы быстрее всего сможем добраться до крепости. «Я рад, что для империи еще не все потеряно, пока есть такие, как вы. Еще не совсем забыта честь и преданность. Будьте аккуратны, в этой провинции творится много очень плохих вещей. Именно из-за них я и смог вывести свою охотничью стаю. А далеко не все помнят о своем кармическом предназначении. Да хранят вас боги и духи», — сказал он на прощание и махнул нам рукой. «Спасибо, старший». Когда я оглянулся, его уже не было. Даже трава была непримятой на том месте, где он стоял. Мы молча переглянулись с Мэйлин и двинулись вниз по тропе. К крепости мы подошли к рассвету. Мягкие лучи утреннего солнца подсвечивали такие знакомые запертые ворота. Прошло меньше суток, как мы видели их, а по ощущениям прошло несколько месяцев. Тело Шао давило мне на плечи. И будь я не я, если я не заставлю сотника похоронить его достойно. Ни крики, ни пинки в дверь не помогли нам открыть ворота быстрее. Встречали нас при полном параде. Уже знакомый десятник со своим отрядом держал нас на прицеле. «Кто такие? Чего вам тут надо?» Меня захлестнула волна безудержного гнева. «Тварь, ты только вчера нас видел. Ненавижу журавлей». Мейлин от едва сдерживаемого бешенства побледнела, но, взяв над собой контроль, произнесла. «Сообщи уважаемому». Она так произнесла это слово, что я прямо почувствовал, как она про себя вспоминает, как Шао склонял сотника и его родственников. «Дзигору и Заму, что гвардия ночи выполнила свои обязательства, и теперь он должен выполнить свои». «Сотник сам решит, что делать с таким сбродом, как вы!» Как же меня бесил этот десятник. Прошло не меньше 10 минут, когда раздался уже знакомый голос Изаму «Открыть ворота». Надо отдать честь сотнику, он вышел нас встречать сам. Он олицетворял собой идеального воина-журавля. В чистой одежде, с прямой спиной и вежливый до безобразия. Мы на его фоне выглядели как жалкие оборванцы. Местами порванные халаты были заляпаны кровью и грязью, а про запах тут говорить и не стоило. Десятка журавлей выстроилась в 2 ряда, оставив достаточно места, чтобы мы прошли. Мерзкая рожа десятника маячила в самом конце. Внутренне усмехнувшись, я решил, что за свои слова он ответит. Уже почти подойдя к сотнику, я сделал вид, что запнулся и начал падать прямо на десятника. Легкий поворот головы, и мой лоб раздробил нос этой сволочи. Кровь лилась сплошным потоком, заливая его идеально чистое одеяние. «Прошу прощения, десятник, я такой неуклюжий!» Я поклонился этой твари с абсолютно каменным лицом, но не успел он сказать хоть слово, как сотник жестом остановил его. На губах Мейлин была такая довольная улыбка, а мне на душе стало так хорошо. «Гвардейцы выполнили условия». Акула швырнула под ноги сотнику 2 головы жирного чудовища и голову одного из бойцов скатов. А я в это время бережно положил тело Шао на землю и, наконец-то, с удовольствием распрямился. «Огра там не было». Я взял рассказ о случившемся на себя. Зато был отряд оскверненных тварей. Шао погиб, сражаясь с ними. Я прошу вас похоронить его с честью. Он выполнил свой долг, как и вы. Наша крепость благодарит доблестных воинов ночной гвардии. С лицом, не выражающим эмоций, он поклонился нам, а потом отдал приказ. Подготовить тело к погребению, а уважаемых шан проводите в купальню и выдайте им чистую одежду. Шао хоронили, когда солнце было в самом зените. Его обмытое и одетое в чистые одежды тело уложили на аккуратно сложенные дрова, заранее облитые маслом. Несколько жрецов в традиционных белых одеждах, символизирующих смерть, пели гимны Матери Солнцу, прося принять одного из своих сыновей в свои милосердные объятия. Мы с Мейлин успели помыться и переодеться в чистое, стояли перед будущей огненной могилой. Сотник подал нам 2 зажженных факела. «Думаю, он был бы рад, если бы вы это сделали». Изам увел себя так, словно смерть гвардейца смыла все распри между высокомерным журавлем и Шао. «Спасибо, сотник». Взяв факелы в руки, мы подошли с Мейлин к нашему погибшему товарищу с 2 сторон и, кивнув друг другу, поднесли факелы к промасленному хворосту. Языки пламени лизнули тонкие ветки и, перекинувшись на масло, взлетели до небес. «Да будет твое новое перерождение более удачным!» А нас ждал смертельно опасный путь.